радиоуглеродным методом становится ненадежнее. Профессор Кюн, однако, называет рассуждения Деникина по поводу возможности радиоуглеродного метода беспочвенными. Поскольку Деникину нечего на это возразить, он пускается в общее рассуждение. «Ледниковый период занимал меня на протяжении всей моей жизни», подчеркивает Герберт Кюн, написавший о нем много научных книг. Прежде чем нападать на ученых в этой области, Деникину следовало бы вооружиться точными знаниями. «Из 120 известных пещер с доисторической живописью», пишет профессор Кюн, Деникин говорит только об одной, а именно о пещере Ласко под Монтиньяком, департамент Дордонь, Южная Франция, которая была открыта в 1940 году. Стены этой пещеры испещрены рисунками и рельефами ледникового периода. И тут он поднимает два вопроса, которые звучат совершенно по-детски. Приведем здесь эти вопросы так, как они заданы в книге «Воспоминания о будущем». В пещере Ласко на юге Франции найдены великолепнейшие рисунки каменного века. Эта картинная галерея настолько поражает нас своей свежестью, пластичностью и целостностью изображений, что неизбежно возникают два вопроса. Как освещалась пещера во время кропотливой работы мастеров каменного века, и зачем стены пещеры украшены этой поразительной живописью? По этим вопросам можно сразу понять, что автор не имеет ни малейшего представления о столетних научных изысканиях в области искусства ледникового периода, гласит уничтожающее заключение специалиста по древней истории Кюна. Но его метод дискуссии — атака. «Пусть люди, считающие эти вопросы глупыми, — продолжает Деникин, — объяснят нам такое противоречие. Если пещерные жители каменного века были примитивны и дики, тогда они не могли бы создать такие поразительные картины на стенах пещер. Но если дикарь был в состоянии написать такую картину, почему же он не мог построить себе удобное и надежное укрытие? Умнейшие люди признают, что птицы и звери на протяжении миллионов лет сооружают себе жилье, гнезда, норы, берлоги. Однако наша система мышления никак не хочет допустить такой способности у Homo sapiens того периода. В этих фразах неверно все, утверждает профессор Кюн. Если бы Деникин приложил минимум усилий, чтобы пролистать какую-либо книгу об искусстве ледникового периода, не говоря уже о том, чтобы прочитать ее, то он бы узнал, что известно примерно 100 светильников ледникового периода. Особенно красивый светильник был найден как раз в названной им пещере Ласко. Отвечая на другой вопрос Деникина, почему стены пещеры украшены столь удивительными рисунками, Кюн ссылается на объяснение Райнаха, сделанное еще в 1903 году. Это охотничья религия, охотничья магия. Деникин не имеет представления и о находках жилищ людей ледникового периода. Они известны уже около 100 лет, многие из них отлично сохранились. Снова и снова бросает Деникин профессиональным ученым свои обвинения. Если ученые, скованные, по словам Деникина, упрямством и предвзятостью, обходят молчанием высказывания фантаста, то это вовсе не означает, что Деникин прав, и им нечего ответить. «Мне не доставляет радости нападать», признается профессор Кюн, «но то, что утверждает Деникин, переходит все границы. Он пользуется фотографиями из моей книжки «Когда говорят камни» и заявляет, что на них изображены астронавты. Однако, если бы он потрудился прочесть текст, ему стало бы ясно, что фотографии относятся к послеледниковому периоду. Что же касается рисунков, обнаруженных в Соединенных Штатах Америки в штате Калифорния, которые Деникин использует для усиления своих выводов, то они датируются, по мнению Кюна, нашим тысячелетием. Изображение божества с украшением на голове из Валькамоника в Северной Италии заставляет Деникина